Это слово я назвал «друг Иисуса». Друг Иисуса. Родные мои, он, когда он был в моем офисе, он говорит: «Я так сильно хочу быть с вами». Он говорит: «Я так сильно люблю вас. Я настолько сильно хочу быть в вашей жизни». И я, знаете, и эта тема, которая просто пришла вчера ночью ко мне. Все уже спали, моя семья спала. Я не мог идти спать. Слава Божья просто наполняла мою жизнь. Я был уставший, мой голос был сорван. Но я не мог остановиться славить Иисуса. И вы знаете, я вспомнил фрагмент из моей жизни. Мой сын, он очень любит меня. И он всегда приходит ко мне в офис. Я молюсь, читаю, пишу темы, я готовлюсь к энкаунтеру и так далее. Он всегда приходит ко мне и тихонько садится в уголке. И просто сидит. И просто сидит и смотрит за мной. Что я делаю? Я поворачиваюсь. «Привет, сынок. Как дела? Хорошо? Ты что-то хотел?» Он говорит: «Не, папа, я просто, можно я тут посижу?» Я говорю: «Конечно, сынок». И вы знаете, я раньше замыкал свою комнату, потому что я не люблю, когда, знаете, врываются в мою комнату, когда я поклоняюсь Богу. Но сейчас я перестал ее замыкать, потому что мой сын очень часто приходит ко мне и сидит в моем офисе. Он просто приходит, он не приходит просить что-то у меня. Он не приходит что-то вымолить у своего отца. Он просто приходит к отцу. Ему просто нравится быть с папой. Ему просто нравится быть с папой. И вы знаете, мне это очень нравится. Я поворачиваюсь и очень часто вижу его там. Он очень тихонько заходит и садится. Света даже называет это твоя маленькая тень. Когда он просыпается, и папы нет в доме, он начинает плакать. Говорит: «Папа, почему ты меня не взял?» Я говорю: «Сыночек, ну, когда папа едет куда-то по простым делам, я тебя возьму, ну, я не мог тебя взять». Говорит: «Папа, пожалуйста, бери меня с собой. Я хочу быть с тобой». И вы знаете, мое отцовское сердце настолько ценит эти моменты. Настолько ценит эти моменты, что мне так не хочется, чтобы он вырастал. Родные мои, Иисус мне напомнил этот случай не зря. Он говорит, мои дети, в основном все, они, говорит, он мне такие слова сказал, они просто ранили мое сердце настолько сильно. Я даже удивился, потом Дух Святой мне объяснил. Иисус конкретно в мое сердце сказал, он говорит: «Сынок, сколько много у меня детей, и я им не нужен». Он говорит: «Я им не нужен». Я говорю: «Иисус, что ты имеешь в виду, Господь?» Он говорит: «Сынок, говорит, те, которые даже были со мной в близости, были со мной в близких отношениях, говорит, сейчас они просто со мной только по одной причине, потому что им что-то от меня нужно». Я говорю: «Что ты имеешь в виду, отец? Я так люблю тебя». Он говорит: «Скажи моим детям, что я хочу быть их другом». Родные мои, задайте такой вопрос сами себе: что Богу от тебя нужно? Твои деньги? Он что, нищий? Твое служение, Бог мой, твое служение ему не нужно абсолютно. Он может камню сказать, и камень сделает дело. Вы понимаете меня? Он может ослу сказать, и осел пойдет проповедовать так, что ты так проповедовать не сможешь. Что Богу нужно от тебя? Твоя форма, твоя работа, семья. Когда мне Иисус, я сидел в своем офисе, я плакал, я заливался слезами. Он говорит мне: «Скажи моим детям, что они просто потеряли меня». Мне просто нужны мои дети. И он говорит, когда? Он говорит, когда ты поворачиваешься, и ты находишь своего сына в своей комнате. Говорит, ты радуешься? Я говорю, да, Иисус. Он говорит, если бы ты знал, как мало людей на земле приходят ко мне просто так. Как мало людей на земле имеют со мной просто дружбу. Когда они приходят в мое присутствие, они ничего не клянчат, ничего не просят, ни к чему не стремятся. Они просто хотят быть со мной. Родные мои, у меня двое детей. У меня дочь, у меня сын. Я люблю их очень сильно. И за каждого из них я охраняю, как отец, я люблю их. Но вы знаете, родные мои, что самое интересное, что я по какой-то странной причине совсем недавно обнаружил, что я привязан к моему сыну. Родные мои, не я привязал себя к нему, а он привязал меня к себе. Знаете почему? Потому что он просто хочет быть со мной. И всякий раз, когда он что-то подходит и просит, мама, ну могу я это сделать? Света, знаете, она такая, она в семье крепкая такая. Вам кажется, что я крепкий в семье, и там, знаете, наоборот, я сюсюкаюсь. Она в доме, я сказала, нет. Хотя, на виду, может быть, это не так. Я в семье добрая мама. Я вам серьезно говорю. Я тот, который разрешаю там конфеты там стащить, я разрешаю там долго ночью не спать, я разрешаю там какой-то мультик посмотреть, который мама запретила, сказала, нельзя, надо идти спать. Я смотрю, мамы нет в магазине, они подбегают, папа, можно мультик посмотреть? Я говорю, быстренько, быстренько. Но, родные мои, когда мой сын, он подходит на меня, знаете, и своими глазками смотрит на меня, и Света говорит, нет. Я говорю, ну, Света, ну, разреши ему, ну, чего ты? И серьезно, я постоянно начал себя ловить в этих ситуациях. Раньше как-то мама сказала, нет. А сейчас я какой-то, знаете, сюсюкалом стал. Потому что мой сын привязал мое сердце к себе. И он говорит, сынок, скажи моим детям то, что я не делаю поклонников. Я не делаю себе друзей, я их ищу. Я их просто ищу. Он говорит, если бы ты знал, как их мало. Задайте себе вопрос, любимые. Когда последний раз вы закрывались в свой дом и проводили с Иисусом просто сутки? Выключали все. Когда последний раз кто из вас дарил Иисусу живые цветы? Ты скажешь, ты ненормальный. Вот, именно об этом я и проповедую. Когда последний раз кто из вас заходил в свою комнату и изливал ему свою любовь? Друг Иисуса. Иисус мне сказал, говорит, в это последнее время, говорит, я практически никому не нужен. Он говорит, я нужен моим людям, как Бог. Слушайте меня очень внимательно, я вам рассказываю то, что мне вчера Господь сказал. Я нужен моим детям, как исцелитель, как помощник. Я нужен моим детям, как личность, которая вытащит их из проблем. Но, говорит, я практически никому не нужен, как друг. Просто друг. Ничего не прося, ничего не требуя, просто друг Иисуса Христа. Родные мои, Господь ищет поклонников. Задавали ли вы себе когда-нибудь вопрос, почему Иоанн был любимый ученик у Иисуса? Задавали ли вы себе когда-нибудь вопрос? Вы знаете, родные, когда я начал говорить, он говорит, Иисус говорит, не я привлек Иоанна к себе. Он говорит, Иоанн влюбил меня в него. Говорит, в то время, когда ученики спорили о троне, о царстве, кто мог быть первый, что делал Иоанн, любимый? Возлежал у груди Иисуса Христа. В то время, когда Иисус Христос сказал, здесь сидит кто-то, кто предаст меня. Помните последнюю вечерю? И когда даже Петр засомневался, они не знали, все ученики сидели в растерянности, кроме одного единственного, который возлежал у груди Иисуса. Петр даже кивнул ему, говорит, Иоанн, о ком он говорит? Потому что они знали, что это точно не Иоанн. Вы все со мной. Это была такая любовь у них. Родные мои, Иисус даже не позволил Иоанну умереть мученической смертью. Вы представляете себе? Он настолько любил его. Все 11, история доказывает, все были замучены, сожжены, сварены в масле, распяты и так далее. Кроме одного единственного, который умер своей смертью в глубокой старости, и разум его не притупился. Это Иоанн. Родные мои, вам не нужно бегать, просить что-то у Бога, клянчить. Вы просто когда-нибудь придите домой, закройтесь в свой дом и скажите, Бог, этот день для тебя. Вы не представляете, церковь, вы не представляете, родные мои. Слава Божья настолько сойдет в вашу жизнь. Родные мои, почему я никогда не обращаю внимания, кто меня обидел, кто оскорбил, кто пришел в церковь, кто ушел? Потому что люди никогда не ранят мое сердце, любимые, потому что у меня есть друг, вы слышите меня? У меня есть просто друг. И я знаю, родные мои, я с ним познакомился, знаете, когда? Когда меня оставили все. У меня не было выхода, и поэтому я сейчас вам говорю эти слова, потому что он хочет просто дружить с вами. Некоторые говорят, любимчик Иисуса. Давид, любимчик Иисуса. Давид, любимчик Бога. Бог так сильно любил Давида. Даже когда Давид совершал огромные грехи и преступления, Бог покрывал его. А знаете почему? Вы читали псалмы Давида? Вы читали сердце Давида? Ему было наплевать на деньги. Давиду было абсолютно все равно насчет славы и царства. Внутри, в сердце Давид был всегда маленьким мальчиком, любившим Иисуса без всякой причины. Он был маленькой личностью, который, даже когда его обличали, он никогда своим царским кулаком не стучал. Он шел и каялся. Он говорил, Господь, прости меня. Давид. И мы с вами встречаем по Библии этих людей, которых мы подражаем, и нам так иногда даже завидно. Бог, почему ты так сильно их любил? Бог любил Илию настолько, что он забрал его с земли. Он даже не дал ему умереть. У Бога во всей истории были любимчики, и ты можешь быть одним из них. Только ты должен это выбрать. Родные мои, Иисус не выбирает это. Это выбираем мы. Это выбираем мы, ты и я, насколько близко мы хотим ходить с Богом. И когда ты с Ним начинаешь ходить очень близко, Он начинает открывать тебе свое сердце. Он начинает делиться с тобой тайнами. Он начинает жаловаться тебе. Он личность. О, родные мои, я не хочу сильно вдаваться в подробности. Это каждый должен пережить сам. Мы привыкли с вами. Бог. Иисус. Хозяин всей вселенной. В то же самое время Он просто личность, которая хочет любить тебя и быть любимым. Вы слышите меня? Все, что мне Иисус вчера сказал в моем офисе. Он говорит, сынок, я просто хочу быть любимым. И я вспомнил еще одну историю. Я всегда прихожу к моему сыну, знаете, в комнату. Отец может приходить к тебе всегда, где ты находишься, всегда. Он приходит к тебе, и ему так приятно смотреть на тебя. Я захожу в свою комнату и смотрю, сын играется. Но я ухожу в свой офис, И я жду моего сына. Он не пришел день. Я опять утром просыпаюсь, прохожу мимо его комнаты. Он играется. Ему новую игрушку папа подарил. Новый конструктор, велосипед. И опять я смотрю на него. Привет, сынок. Привет, папа. И я иду вниз. И опять его жду. Проходит неделя, мой сын не приходит ко мне. Родные мои, я не могу заставить моего сына любить меня. Вы слышите меня? Я не могу. Так же само, как Бог, Он не может заставить тебя влюбиться в Него. Ты просто должен это сделать. Кто мне может сказать, какая самая наивысшая заповедь в Слове Божьем? Возлюби кого? Всем чем? Разумением и крепостью. Родные мои, не написано «служи Богу». Не написано «отдайся Ему», «продай все имение», «расточи», «раздай». Возлюби, родные мои. Самая первая заповедь тебе говорит, Богу ничего от тебя не нужно, ничего. Только одна единственная вещь – твоя любовь. Я не могу заставить моего сына приходить ко мне, я не могу прийти к нему и сказать, сын, ты так давно не был со мной. Ты почему не приходишь? Я не могу этого сделать, потому что это насилие будет, это не есть любовь. Любовь есть то, когда он из своего побуждения приходит ко мне. И моему отцовскому сердцу так хорошо. Знаете, родные, мы точно такие дети у своего отца. И то, что мы его не видим, то, что мы его, может быть, не слышим своими человеческими ушами, не дает нам права игнорировать Иисуса Христа в нашей жизни, игнорировать Дух Святой. Родные мои, задайте себе вопрос, когда последний раз вы просто выключили свой телефон и сказали, это время для тебя, Иисус. Родные мои, я не проповедую религию, любимые, поверьте мне. Я не стою здесь заливать вам какие-то басни. Я хочу вам просто сказать то, что сказал мне Иисус. Это слово, оно не будет длинным, я не буду его растягивать, поверьте. Но я верю, что кого-то в зале оно коснется, и Бог приобретет еще одного сына или дочь. Да, родные мои, Он любит вас. Вы все спасены, если вы приняли Иисуса в свое сердце. Но кто отдаст Ему свою жизнь? Кто отдаст Ему свою судьбу? Кто? Иисус мне просто сказал, сынок, пожалуйста, когда у тебя будет свободная секунда, пожалуйста, приди ко мне. Когда у тебя будет просто чуть-чуть свободного времени, я когда сидел в офисе, Иисус просто говорил, сынок, говорит, я не требую твоего всего дня. Хотя бы чуть-чуть зайди ко мне и скажи, привет, папа, как у тебя дела? Я так люблю тебя. Он говорит, скажи моим детям, я не сужу их, я ни в коем случае. Он говорит, я и люблю их настолько, что я не могу их заставить любить себя. Говорит, просто скажи моим детям, что я просто их жду. Я жду некоторых уже много лет. Он мне говорит, что в этом зале находятся люди, которые много лет назад с ним имели глубокие отношения. И он говорит, они уже очень давно не заходили ко мне. Да, говорит. Они наверху, говорит, красивые люди, они в церкви, они не грешат. Но и в то же самое время они потеряли меня. Они просто потеряли отца. В доме отца могут жить дети, он их охраняет, как я охраняю моих детей. Они живут в моем доме, я не дам дьяволу ворваться и наделать что-то в моей семье. Но я вам сейчас говорю, родные мои, не в общем о церквях, об отношениях с Богом. Я сейчас говорю вам о внутренних отношениях в доме Отца. Вы все со мной? Внутри дома. Мы всегда говорим с вами, знаете, о церкви, что происходит за церковью. Я сейчас говорю, как отец говорит к своим детям. Сынок, ты так давно не был у меня в гостях. Ты так давно не был, что я уже у тебя стал гостем. А не отцом. Я просто стал гостем. Вы знаете, я вчера сидел, плакал. Я говорю, Иисус, я буду приходить к тебе. Он говорит: сынок, мне нужно совсем чуть-чуть. Он говорит: мне просто нужно немножко внимания. Говорит: я люблю вас, я отдал за вас все. Он говорит: ангелы, они должны поклоняться. Все воинства небесные, они должны служить. Но нам, единственным, давным-давно дано право любить или не любить. Поклоняться или нет. И самое интересное, что Иисус никого из нас не судит. Он просто тихо ждет. Он просто тихо ждет. Он никого из вас не напрягает. Он никого из вас не собирается, знаете, что-то неприятное в вашу судьбу допустить. Ни в коем случае. Он будет вас охранять и будет покрывать до конца вашей жизни. Но эта тема просто некоторым из вас в ваше сердце. Сейчас, когда я говорю, я точно знаю, что некоторые люди должны услышать это слово. Поверьте, когда я проповедую, когда я говорю слово, оно никогда не относится ко всей церкви. Оно относится иногда к одному тебе. И это так, как Дух Святой работает здесь. Он говорит: я так сильно соскучился за моей семьей. В процессе беготни, в процессе суеты, он говорит: вы забыли меня. Вы просто забыли меня. И говорит: я так мечтаю восстановить отношения с вами. Но, говорит, я не могу к вам прийти. Он говорит: я жду вас. Я просто жду вас. Родные мои, самое главное на земле – это мои отношения с моим Иисусом. Родные мои, мое служение будет забрано. Мое тело будет забрано. Твои деньги, дома, машины, друзья, родственники, дети – все будет забрано. Останется только одно – любовь за Иисусом Христом. Вы понимаете меня? Я хочу вам понять, что, дать понять, что написано, что никогда не перестает, родные, ответьте мне. Любовь. Никогда. Это единственная вещь, которую мы с вами должны обладать на земле. Любовь к своему Отцу. И вторая заповедь, но она вторая, родные. Возлюби ближнего, как себя. И опять возлюби. Любовь. И это отношение внутри семьи, родные. Иисус просто ждет. Давайте откроем одно место. Иоанна 13 глава, 21 стих. Иоанна 13 глава, 21 стих. Иоанна 13:21. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики, озираясь друг на друга, недоумевая, о ком он говорит, ученики не поняли, что происходит. Иисус сказал, что кто-то из нас, любящих его, предаст сегодня. Один же из учеников его, которого любил Иисус, смотрите, как Иоанн пишет о себе. Вы слышите меня? Иоанн пишет о себе, он не пишет свое имя, он говорит: ученик, которого любил Иисус. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припадший к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тому, кому я обмакнув, дам кусок хлеба и подам». А и обмакнув кусок хлеба, подал Иуде Симонову Искариоту. Родные мои, только друг Иисуса может знать все секреты. Вы знаете, откуда у меня откровение? Вы знаете, откуда? Вы знаете, всякий раз, когда люди ко мне подходят, они задают: слушай, какие книжки ты читаешь? Мне смеяться хочется. У каких учителей ты учился? Мне еще больше смеяться хочется. У меня одна книжка и один учитель. Вы слышите меня? Если я начну читать книжки и начну слушать других учителей, мое помазание уйдет, потому что мне придется уйти от Иисуса. Вы все со мной? Все откровения, которые вы получаете здесь, я получаю у груди Иисуса Христа. Когда я просто прихожу, я отключаюсь от всех. Некоторые говорят: пастор, чего это ты трубку не поднимаешь? А потому что Иисус для меня дороже, чем ты. И у тебя должно быть так же сам. Если ты нарываешься на короткие гудки, то мне надо месяч оставить. Меня нет дома, я ушел к Иисусу. И все. Чтобы те, кто звонит, понимали, что сейчас пастор у груди. Родные мои, он настолько мне дорог. Я вспоминаю то время. Знаете, когда я помню, несколько раз это было в моей жизни, я пережил. И когда я побежал в магазин, мне просто Иисусу хотелось сделать что-то такое хорошее. Просто хорошее. Я не знал, что Иисусу сделать хорошее, что ему нужно от меня. Я побежал, купил букет роз. Простой букет роз. И пришел и поставил в комнате. И сказал: Иисус, это для тебя. Никто этого не видел, никто этого не знал. Я ни перед кем не писался, оно никому не нужно было. Это мои отношения с Ним. На меня сошла такая сила, что я несколько часов валялся на карпете в Его помазании. Родные, Ему ничего не нужно. Ему ничего не нужно, Ему нужна твоя любовь. Все. Маленький жест. Я Ему писал любовные записки и до сих пор пишу. Ты скажешь, ты ненормальный. Аминь, аминь. Это именно то, что я говорю. Моя любовь к Нему ненормальна. Его любовь еще ненормальней ко мне. Он умер за меня, родные мои. Когда-нибудь сделайте Иисусу приятно, чтобы никто вас не видел, никто вас не слышал. Сделайте Ему одному. Вы увидите, я вам даю гарантию, я даже не сомневаюсь, на вас сойдет сила, которую вы не переживали раньше. Потому что Иисус увидит ваше чистое сердце, насколько вы любите Его. О, мы в церкви все стоим, поклоняемся Богу. А когда ты дома, что ты делаешь дома, когда у тебя есть свободный час или два? Что ты делаешь? Кому ты посвящаешь свое время? Другие ученики будут мигать тебе. Слушай, Иисус какое-то откровение сказал. Слушай, ну ты же Его любимчик. Ты точно знаешь, что Иисус имеет в виду. Спроси у Иисуса. И он наклонился, спросил. И знаете что? Иисус ему сказал. Никто из учеников не получил ответ. А Иоанну на ушко он шепнул. Сейчас смотри, Иоанн, кому я обмакну кусок и дам, вот он и есть. Он обмакнул кусок, дал Иуде, и только один Иоанн знал на всей вечере, что Иуда предатель. Потому что любимчик Иисуса, он защищен от всего. Когда люди попадают в наказание, в проблемы, в какие-то вещи, они попадают туда только по одной причине, потому что они не ходят с Богом близко. И все. Когда ты с Ним ходишь близко, вы увидите, что Он настолько охраняет тебя. И вы знаете, я люблю свою дочь, но когда она как, знаете, она как девочка, она больше прилеплена к маме, и как бы отец там такие, знаете, такие конкретные вещи, что-то сделать я делаю, она слушается. Но когда просит она и просит мой сын, у меня реакция почему-то разная. Просто разная. Не потому, что я люблю кого-то больше, но потому, что к сыну почему-то я привязан сильнее. И этим я не управляю, родные мои. Это не то, что я вот захотел моего сына любить. Он своим маленьким сердцем расположил меня к себе. И все. И я не могу сказать ему нет. Он говорит: папа, мне так хочется новую машинку. У него их 200. А папа прется и покупает 201. Я вам серьезно говорю, родные мои, то же самое у нашего Небесного Отца. Другие люди вымаливают, выпрашивают, клянчат у Бога, пытаются десятина Его взять там или чем-то другим. В то же самое время, когда я наклоняюсь и просто говорю: Иисус, мне нужно вот это. Иисус говорит: хорошо, на, держи. Но больше всего, родные мои, меня ничего не волнует в этом мире. ни деньги, ни положение, ни слава, ничего. Меня волнуют мои отношения с Ним. И я знаю, как этот день, как эту реальность, в которой я нахожусь, что если сейчас Иисус придет, Он обнимет меня, потому что я так сильно люблю Его. Я знаю, я не буду прятать свои глаза, родные. Я не буду делать вид, что я христианин. Я просто побегу к моему Отцу, потому что мое отношение с Ним каждодневное, каждочасное, везде. Это просто отношение с моим Отцом. Родные мои, все, что вам нужно в этом мире исполнить, это одну единственную заповедь. Вы все со мной? Мы с вами иногда рвемся в служение, рвемся что-то достичь, какое-то положение, помазание, позицию, служение. Это все не нужно никому, родные. Это пройдет как пшик, как воздух, как пыль. Но твои отношения с Ним – это то, что останется на всю вечность с тобой. И когда я понял этот секрет, все, где меня можно найти, чаще всего жена меня находит, дети, чаще всего она, когда заходит в дом, она даже не идет наверх, она сразу идет вниз, потому что она знает, что я нахожусь там. Сразу, она даже не идет наверх, она знает, что я нахожусь в своем маленьком офисе, там, с моим Отцом. Я Ему рассказываю мои горести, родные. Я Ему рассказываю мои тяжести, мою боль, мои проблемы. Как мне хотелось бы, чтобы быть с Ним еще ближе. У меня есть друг, родные. И я не имею отверженности. Даже если все меня отвергнут, родные, я буду всегда ходить с улыбкой. Потому что у меня есть друг, который никогда меня не оставит. Никогда не бросит. Родные мои, и мое общение с Ним намного реальнее, чем с любым из вас. Намного. Потому что, когда мы с вами общаемся, мы касаемся друг друга разума. Когда Бог со мной общается, Он касается всю жизнь мою. Вы слышите меня? Не только разум, не только мое мышление, не только сердце, дух и душу. Он касается все. Я переживаю Его не только моим телом, я переживаю Его духом и душой. Потому что это Он. Давайте откроем еще одно место. Иоанна 20 глава. Чуть-чуть дальше перелистывайте. Иоанна 20 глава. С 1 по 18 стих. Эта история такая незаметная в Библии, родные мои. Она такая незаметная, но она так сильно говорит в мое сердце. Эту историю практически все проповедники промелькают очень быстро, очень легко. В основном я не слышал никогда проповедей насчет вот этой истории. Маленькие фрагменты слышал. Я просто хочу вам прочитать. Иоанна, 20 глава, с 1 стиха. В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус. И говорит им: унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили. Тотчас вышел Петр и другой ученик, и вошли ко гробу. Они бежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие и плат, который был на главе его, не с пеленами, а лежащий особо, свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, и прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе. Смотрите 10 стих. Итак, ученики опять возвратились к себе. Они ушли от гроба. 11 стих. А Мария стояла. Вы слышите меня? Когда все уходят, стоишь ли ты? когда все уже помолились и отошли, ждешь ли ты? И знаете что? Иисус явился ей одной. Вы слышите меня? У нее была любовь настолько велика к Иисусу. Ее сердце было настолько влюблено в своего Господа. Ведь Он же исцелил и освободил ее. Он простил ее и дал ей надежду. Она, вопреки всем ученикам, она стояла и ждала. И смотрите, что произошло дальше. А Мария стояла у гроба и плакала. Как долго ты ждешь своего царя? Как долго ты ждешь Иисуса? Даже если тебе тяжело и ты не чувствуешь присутствия, как долго ты ждешь? Она стояла до тех пор, пока Иисус не пришел. Смотрите. Эта история, родные мои, Иисус не должен, эта история вообще не должна быть в Библии. Иисус должен быть, после того, как Он искупил, Он должен был сразу идти к Отцу, вы слышите? Но Он сделал транзитную остановку, Он сделал остановку, чтобы встретиться с одной единственной женщиной, с Марией, и уйти опять дальше. И все. Он никому ничего не должен говорить. Этой истории просто не должно быть. Но знаете, почему она в Библии сейчас? Потому что была женщина, которая влюблена была в Него. Родные мои, ваше сердце может у Бога выпросить то, о чем другие даже не мечтают, только потому, что у вас есть с Ним близкие отношения. Он так сильно любит тебя. Я сейчас говорю об отношениях внутри дома Иисуса. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась в гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих, одного у главы, другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» И говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили». И, сказавши сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус ей говорит: «Женщина, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Родные мои, вы знаете, сколько весит тело мужчины? 180, 190, 200 паундов. Она говорит: «Садовник, скажи мне, где ты положил его, я его заберу». Родные мои, ее любовь была настолько велика, что она говорит: «Скажи, где положил, я утащу его, мне не важно, сколько он весит, мне не важно, где, я хочу его забрать». Какая твоя любовь к Иисусу? Насколько глубоко ты имеешь отношение с Ним? И есть ли у тебя вообще отношение с Ним? Знаешь ли ты Его? Если нет, честно скажу, родные и любимые, горе вам. Потому что, когда Иисус придет за своими, Он придет именно за своими. Вы все со мной? Я сейчас вам говорю некоторые тайны из сердца Иисуса. Эта тема довольно-таки глубокая. Те, кто ее не понимают, мне очень жаль. Но те, кто ее понимают, вы для себя возьмете большой урок. Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус не выдержал, родные мои. Он не выдержал. Он говорит ей: «Мария». И, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он сказал ей. Мария Магдалина, родные мои, которую вышвырнули все на помойку, блудница, имевшая 7 демонов, от которых Бог освободил ее. Это был уличный мусор, родные мои, уличный мусор, который попрали все. Иисус ее любил больше, даже чем Иоанна. Родные мои, Богу не важно, где ты, кто ты. Ему важно, как ты любишь Его. Богу важно, в каком отношении твое сердце с Ним. Но, родные мои, некоторые из вас придется переосмотреть свою жизнь. Бог хочет от нас одного единственного. Одного единственного. Я хочу, родные мои, чтобы, когда я закончу, у Иисуса появилось еще несколько друзей. Объясните мне, родные, зачем вы ходите в церковь? Объясните, что вы ищете в своей жизни? Чего вы хотите достичь? Родные мои, перечеркните все свои планы, потому что это не Бог. И останьтесь просто один на один с Ним. И вы увидите, родные мои, вы будете питаться со стола Иисуса Христа. Вы будете иметь откровения, которых не имеет никто на этой земле. И ты скажешь, кто я могу их иметь? Да, Иисус пришел к самой последней женщине, по мнению всех вокруг. Она была самым низким существом в Израиле, одержимая и блудница. Господь спас ее и пришел к ней, именно к ней. Когда мы читаем историю Давида, Бог охранял Давида настолько, что ни разу в жизни у него не было ни одной раны на теле. Библия об этом не пишет. Бог настолько любил его, что даже когда он попадал в проблемы, Бог покрывал его. Бог даже посчитался со своим собственным законом ради своего любимого Давида. Вы все со мной? В Израиле закон говорил: глаз за глаз. И, короче, человек за человека. И когда Давид, помните, когда он убил Урию Хитиянина, его нужно было умертвить. Господь покрыл его, простил ему и дал ему жизнь. И еще в конце жизни назвал себя, Иисус Христос назвал себя сыном Давида. О, Господь! Родные мои, некоторые читают Библию и говорят, как мне с Богом общаться. Родные мои, когда вы закроетесь в твою тайную комнату, Он начнет лично говорить с вами. Лично. Меня никто не может в этой жизни переубедить. Меня никто не может чему-то, знаете, что-то мне там сказать, потому что я всегда иду ко своему отцу. И он мне говорит: не слушай их. Делай то, что я тебе скажу. Не обращай внимания на людей. Будь верным мне. Родные мои, я верю, что после этой темы, после этого маленького слова, которое я просто делюсь вам из сердца Иисуса Христа, я верю, что ваше время дома в молитве изменится. Хотя бы некоторых, любимые, хотя бы некоторых. Хотя бы некоторых из вас время молитвы изменится. Мы так жаждем какого-то величия. Давид даже не должен был быть царем, родные. Он не должен был быть царем. Он был не из царского рода и был самым последним в своей семье. Но из-за того, что он в тайне, там, где никто не видел, со своими овечками, поклонялся живому Богу. Писал псалмы, когда был еще подростком. Бог увидел его сердце. И знаете что? Бог привязался к нему до конца жизни Давида. И всегда, когда мы читаем с вами царство, мы читаем с вами второзаконие, мы читаем все историю, хронику царств. Знаете, с кем сравнивал Бог каждого царя? Угадайте. С Давидом. Вы помните это? Написано, он не ходил, как ходил Давид. Всегда, когда я читаю хронику царей, каждый царь практически Бог сравнивал с Давидом. Потому что Давид был настолько любимчик у Бога. И Бог говорит, даже после его смерти, он говорит, я не накажу твоих, я не накажу Соломона, я отдам ему даже одно колено. Он говорит, я даже не накажу детей, потому что я так люблю Давида. Я думаю, Господи, какие отношения мы можем иметь здесь с тобой на земле? Поверьте, он не жаждет отношения с ангелами, этого нет в слове, они служебные духи. Он жаждет отношения с нами. Он тебе и дал-то твою жизнь, чтобы увидеть, что ты с ней сделаешь. Отложишь ли ты ее, или ты прыгнешь внутрь ее и покроешься полностью суетой? Но, родные мои, сразу скажу, эта тема не для слабонервных, потому что некоторых из вас эта тема обличает страшно сейчас. Потому что эта тема не во гневе, это тема в любви. И любовь – это самый опасный нож, который может использовать только Господь. Потому что против любви никто не может стоять против. Слышите меня? Я верю, что когда мы разъедемся с вами, я прошу вас, просто как от Господа, когда вы приедете сегодня домой вечером, когда вы покушаете, пообщаетесь с друзьями, закройтесь в свою комнату. Если нет комнаты, сядьте в свою машину, отъедьте и скажите: Иисус, я хочу посвятить тебе всего лишь 5 минут. 5 минут я отдаю тебе. И вы увидите, как Он наградит вас. Как Он просто наградит вас. Если у вас есть время и общение с Ним, я очень рад за вас. Но я бы не говорил эту тему, если бы в церкви все было ладно. Если я говорю эту тему, значит, здесь есть те люди, которым это слово очень-очень нужно. Иисус соскучился за вами. Очень сильно. Очень сильно. Аллилуйя. Вы взяли для себя что-то, церковь? Пусть Бог благословит вас.